Ты же, старик, испытавший столь много, нам посланный дием, баснею мне угодить или меня успокоить не думай. Мной не за это уважен, не тем мне любезен ты будешь, нет. Я Зевеса страшусь гостелюбца, и сам ты мне жалок. Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Подлинно слишком уж ты недоверчив, мой добрый хозяин, если и клятва моя не вселяет в тебя убеждения. Можем, однако, мы сделать с тобой уговор, и пускай нам будут обоим поруками боги, владыки Олимпа. Если домой возвратиться, как я говорю, господин твой, дав мне хитон и хламиду, меня ты в Дулихий, который сердцем так жажду увидеть, отсюда отправишь. Когда же мне вопреки, господин твой домой не воротится, всех ты слуг соберешь и с утеса низвергнешь меня, чтоб вперед вам басен нелепых не смели рассказывать здесь по бродяге». Страннику так отвечая, сказал свинопас богоравный: «Друг, похвалу повсеместную имя бы славное нажил я меж людьми, и теперь и в грядущее время, когда бы в дом свой, принявший тебя и тебя угостив как прилично, жизнь дорогую твою беззаконным убийством похитил. Сердцем веселым Краниуну мог бы тогда я молиться. Время, однако, нам ужинать, скоро воротятся люди. С паствы тогда и желанную вечерю здесь мы устроим».